Однако Шпала помирать не собирался, жил и здравствовал, портил жизнь всем окружающим. Помидор был куда менее опасным. В прошлом предприимчивый мужик смог добиться определенных высот. Коммерсант из него был неплохой, да только пристрастился, как и многие до него, после него к беленькой, и далее все понеслось под уклон. Свары и ссоры в семье вылились в то, что жена забрала детей и ушла от него. Далее Помидор попал в ДТП, превратив предмет своей гордости, свою машину, которая к тому же была главным инструментом по добыче денег, в груду металлолома. Случай этот ничему его не научил, и даже более того, все усугубил. Помидор в аварии выжил, заработал инвалидность, и на всю коммерцию после этого забил. Жил от выплаты к выплате, заливаясь дешевой водярой, быстро найдя себе друзей-приятелей в лице Миши и Сережи. Вот и сегодня трое приятелей собрались вместе. Помидор разлил водку по стаканам, поднял свой и заявил: «Ну, Миша, давай за тебя и твое здоровье. Молодец, все-таки выкарабкался, выжил». «Ну так мужик-то он здоровый, чего бы не это самое», — закивал Шпала. «Да, у нас в роду все долгожители были, вот и мне досталось», — легко согласился Миша. Из его головы как-то быстро выветрился тот факт, что выкарабкался он отнюдь не благодаря своей генетике, а исключительно за счет своего везения, которое привело его в программу испытаний новых препаратов. «Ну тогда следующее за родителей», — хмыкнул Помидор, разливая в опорожненные стаканы новую дозу. И чтоб жил не тужил, горя не знал на зависть всем вокруг, выдал свою любимую присказку Шпала. Он был в курсе, как к нему относятся все вокруг от мала до велика, однако проблему в себе искать не стал, сделал проще. Решил, что все вокруг сволочи, и частенько поминал об этом. «А-а, хорошо пошла», — поморщился Помидор, схватив кусочек дешевой колбасы и закинув в рот. «Ну что, еще по одной, покурим», — заявил Шпала. Все трое потянулись к пачке дешевых контрабандных сигарет, которые с барского плеча купил Миша, виновник торжества. Сегодня у них действительно был шикарный стол. Зачастую пили сивуху, которую покупали у деда Кости, что жил в паре кварталов отсюда в обшарпанном бараке. Из жратвы у них обычно был только хлеб и дешевые консервы вроде бычков или кильки, ну а курили чинарики, которые предварительно собирали по улицам. Сегодня же на столе были и колбаса, и магазинная водка, и даже, как сказал Шпала, цельные сигареты. Шик, жизнь удалась. Пока курили, Шпала как обычно начал жаловаться на жизнь. Сегодня он чуть было не спер из багажника какой-то тачки целый набор ключей. Настоящие сокровища, от продажи которого им троим хватило бы денег дня на три беспробудного пьянства. Да только владелец машины вовремя заметил Шпалу и здорово перетянул его по хребту монтировкой. Так что Шпала остался и без добычи, и со здоровым фингалом на спине. Ломит, прям вздохнуть не могу, больно, жаловался он Помидору. Ничего, кивал тот, отлежишься и порядок. Пока они оба беседовали, не обращали внимания на Мишу, а тому явно было нехорошо, он побледнел, взгляд его потух. Мише уже не хотелось ни есть, ни пить. Единственное, о чем он мечтал, это чтобы его хоть немного отпустило. В голове мелькнула мысль вызвать скорую, и он хотел попросить об этом приятелей. Да вот только тело его словно бы окаменело, его прямо-таки парализовало, причем настолько, что он не мог шевельнуть челюстью и выдавить из себя ни звука. В какой-то момент он вдруг понял, что не дышит, тупо не может сделать вдох или выдох. «Шпала, плесни-ка всем, а я пока отойду», — заявил Помидор, вставая из-за стола. «Иди, потом нальешь, руку не меняем», — заявил Шпала, великий знаток всех неписанных правил и традиций классического застолья. Когда вернулся Помидор, он вновь всем разлил по стаканам, произнес какой-то тост и, опрокинув в себя содержимое поднятого стакана, повернулся к Шпале. «Слушай, тут какое дело есть. В последнее время, пока Миша находился на лечении, эти двое привыкли пить вдвоем. И настолько привыкли, что совершенно забыли о владельце квартиры, тихо сидевшем с ними за одним столом. Ну, Шпалу и Помидора можно было понять. Помидор вспомнил, что неподалеку от города есть поселок, в котором стоял его недостроенный еще с тех лучших времен домик. И там на участке лежала арматура, причем в приличных количествах. Помидор решил привлечь Шпалу, известного и опытного металлоносца, в качестве подсобного рабочего. В планах было сдать весь имеющийся на участке металл, а также по возможности распродать стройматериалы соседям. По идее это должно было принести солидный куш, и Шпала загорелся. Они довольно долго обсуждали предстоящее дело, Успели пару раз выйти на балкон и лестничную площадку перекурить, поспорили и даже подрались, затем помирились и, вернувшись в квартиру, наконец-то заметили, что с Мишей что-то не так. «Помер, кажись», — пробормотал Помидор, проверив тело Миши. «Да как так-то? Когда, отчего?» — удивился Шпала. «Да хрен его знает, но точно приставился уже», — пожал плечами Помидор. «Вон, коченеть даже начал». Некие странности и несоответствия случившегося их нисколько не смущали, так как медицинских знаний у обоих не имелось. «И чего делать будем?» — спросил Шпала. «Ментов вызывать? Да надо бы», — поморщился Помидор. «С другой стороны, давай уже утро дождемся, и тогда». На самом деле Помидор не утро ждал, он банально хотел допить и доесть то, что еще оставалось на столе. Вызов ментов автоматически означал окончание вечеринки, а душа требовала продолжения. Даже несмотря на труп, сидевший с ними за столом, все же два маргинала догадались хотя бы отнести Мишу на кровать, точнее на матрас в углу, который был для хозяина квартиры спальным местом, после чего вернулись к застолью. Спустя какое-то время, опорожнив очередную бутылку, оба совершенно забыли о Мише и том, что с ним случилось, вновь зацепились на какую-то общую и спорную тему, принялись орать друг на друга, а затем и подрались. В очередной раз успокоившись и приняв мировую, Помидор удалился в уборную. Пока он там делал все свои дела, слышал, как в соседней комнате началась какая-то возня, но не придал этому ровным счетом никакого значения. Мало ли, чего там Шпала затеял. Миша открыл глаза и пошевелился. Точнее, то, что пробудилось в теле Миши. Самого бывшего владельца уже давным-давно не было, он ушел в небытие, как и мечтали его соседи, во время очередной пьянки. Миша медленно поднялся. Конечности плохо его слушались, но все же с горем пополам он встал на ноги. То, что сейчас было в его теле, пока еще плохо этим самым телом управляло, но училось, привыкало. «О, Михаил Степаныч, а мы уж думали, ты все!» — раздался радостный и пьяный голос Шпалы. «Ну давай, иди сюда, прими лекарство». Он налил в стакан водку и протянул молча стоящему и глядящему на него Мише. «Не пьянство ради, здоровья для», — заявил Шпала. Однако Миша совершенно не заинтересовался стаканом и его содержимым. Он уставился на Шпалу голодным, злым взглядом. Существо, заменившее Мишу, пока еще не могло толком соображать, однако знало: голос – это еда. Оно сделало один нерешительный шаг, второй. «Давай, давай еще немного», – подбадривал Мишу Шпала. Миша, словно приободрившись, пошел быстрее, а затем с разгона налетел на Шпалу, завалил его, сидящего на стуле, навалился сверху всей своей массой и впился зубами в шею. Шпала задергался, попытался было отбиться от нападавшего, заорать, да только не смог. Миша просто вырвал ему кусок шеи, не оставив ни единого шанса не то что заорать, а даже хоть что-то сказать. Затем Миша, ведомый своими инстинктами, проломил ему голову и, наконец, приступил к своей трапезе. Его зубы впивались в тело Шпалы, вырывали плоть кусками. Миша задумчиво жевал их, глотал и тут же вырывал новый кусок. Помидор, вышедший из уборной, зашел в комнату и сначала даже не понял, что происходит. В квартире стоял полумрак, освещение так и не включали с вечера. Единственное, что давало свет, это окно и уличный фонарь за ним. Так Помидор и смог разглядеть, опознать Мишу. Однако понять, что тот делает со Шпалой, не смог. Помидор был уже слишком пьян, чтобы осознать происходящее. Да чего там, даже трезвым он вряд ли бы сразу поверил глазам своим. «О, Мишень, ты живой? А мы уж думали», — начал было он, и тут же замолчал. Миша резко повернул к нему голову, поднялся на ноги. Прежней медлительности, несуразности и кривизны движений в нем не было. «Миш, ты чего?» — испуганно спросил Помидор, осознавший неправильность происходящего. Он начал было пятиться назад, однако первый же его шаг стал сигналом для существа, захватившего тело Миши. Оно быстро побежало вперед, налетело на Помидора, придавив его к стенке, а в следующую секунду зубы Миши впились в плечо Помидора. Однако Помидор, в отличие от Шпалы, был не из робкого десятка и, несмотря на все с ним происходящее, силой был не обделен, так что отбивался он отчаянно, не жалея противника. Врезав Мише по морде, он таки смог вырваться, попытался выскочить из комнаты, но не тут-то было. Существо позади схватило его за одежду, с силой рвануло на себя, и Помидор, ничего не успевший понять, рухнул спиной на пол. В следующую секунду что-то тяжелое оказалось на нем сверху. В свете, бившем из окна, Помидор разглядел Мишино лицо, все залитое кровью. Помидор заорал во всю глотку, однако в следующую секунду Мишина рука опустилась ему на лицо, проломив лицевые кости, просто вдавив голову внутрь. Начался пир. Так как содержимое головы шпалы уже было выедено полностью, настала очередь смаковать содержимым черепа помидора. Когда и здесь Миша справился, он принялся выедать брюхо помидора. Он ел, жадно чавкая, давясь и кая, отрыгивая то, что только что сунул в рот, но тут же помогал себе руками, запихивал все обратно. Шум со стороны коридора привлек его внимание. Пусть пока еще Миша не стал тем, кого вскоре будут бояться выжившие, но все же и обычным зомби он уже не был, а потому повел себя иначе, чем обычный мертвяк. Он мгновенно поднялся, замер, ожидая появления человека, который шел сюда, к этой комнате. С легким скрипом дверь открылась, в проем просунулась рука, принявшаяся шарить по стенам в поисках выключателя. Миша бросился вперед. К огромному сожалению Миши, если бы существо, ставшее Мишей, могло испытывать сожаление, жертва смогла отбиться и покинуть квартиру. Более того, она успела захлопнуть входную дверь, так что Миша, некоторое время потоптавшись под ней, будучи не в состоянии самостоятельно ее открыть, развернулся и направился назад, в комнату, где его ждали два недоеденных тела. В этот раз он решил начать со шпалы. Присев рядом, Миша принялся жрать потроха из ранее разорванного им же живота. Его трапеза длилась около часа. В процессе Миша так набил собственное брюхо, что оно надулось до неимоверных размеров. Он выглядел как беременный, причем на последних сроках. Насытившись, Миша поднялся и отправился в уборную, где было темно и тихо. Там он улегся на пол и заснул. Проспав часа три, он выбрался из комнатушки, вновь направился к трупам. Передвигался Миша уже не как человек, а на всех четырех конечностях, которые странным образом видоизменились, удлинились, утончились. Пальцы вытянулись, на них появились устрашающего вида когти. Обглодав труп шпалы, Миша вновь вернулся в уборную и впал в спячку. Когда он проснулся во второй раз, его тело претерпело серьезные изменения. Колени выгнулись в обратную сторону, ляжки стали больше, а сами ноги и стопа вытянулись, превратившись в некое подобие собачьих или кошачьих. Пальцы на руках начали срастаться, теперь их было всего по три на руке. Ноги еще больше отросли. Доцокав когтями до трупа помидора, Миша вновь занялся излюбленным делом. Однако в этот раз, когда он опять набил свое брюхо, случилось то, чем обычно пугают обжор, его брюхо лопнуло, но наружу выпало вовсе не все то, что он сожрал, а нечто, что когда-то было внутренними органами Миши, но теперь было откинуто за ненадобностью. Мишу случившееся нисколько не смутило. Он принялся запихивать в свою пасть, а его лицо, рот тоже успели измениться. Теперь рот действительно стал пастью, тянущейся от уха до уха, все то, что из него только что выпало. По мере того, как он ел, из страшной раны на животе вырастал эдакий пузырь, покрытый неким подобием чешуи. В очередной раз наевшись, Миша отправился на излюбленное место. В течение этих суток он безостановочно ел и спал, и к следующему утру, когда в очередной раз вылез из уборной, его было не узнать. Человека это существо уже нисколько не напоминало. Горбатая, гибкая тварь с длинными, когтистыми передними лапами и мощными, явно рассчитанными на то, чтобы было удобнее передвигаться громадными прыжками, ногами. Здоровенная пасть, растянутая от уха до уха, впалый нос с огромными ноздрями и узкие глаза хищника, беспрестанно шарившие вокруг, высматривающие добычу. Миша или, скорее, уже полноценный мут обошел комнату, брезгливо понюхал один из трупов. Есть тут уже, собственно, было нечего. Мут испытывал сильнейший голод, однако совершенно не представлял, где еще достать еду, как выйти из квартиры. Он бродил из комнаты в комнату в поисках еды или хотя бы выхода, но так ничего и не нашел. Внезапно грохнувший за окном выстрел привлек его внимание. Следом грохнуло еще раз и еще. Мут уставился на окно, в котором была открыта форточка, через нее в квартиру и доносились звуки выстрелов. Очередной выстрел стал для Мута триггером. Он рванул вперед, прыгнул прямо в окно, выбив и стекло и раму, полетел вниз и гибко, будто кошка, приземлился. Причем приземлился он на крышу внедорожника Чероки, солидно ее помяв. Оттуда Мут прыгнул на капот широкой кореянки, припаркованной неподалеку, и на ней замер, развернувшись мордой к двум вооруженным людям. Те, стоящие рядом с трупом мужика, облаченного в окровавленный домашний халат, обалдело, с явным испугом уставились на внезапно появившееся перед ними чудище. Глава 9. Сборы. Вова и Женя. Заходить в подъезд и подниматься по лестнице решено было с оружием в руках, и нет, не с огнестрельным. Оба приятеля вооружились копьями Вовиного производства. В случае, если на лестнице им встретится противник, то будет намного легче ткнуть его модифицированной лопатой, чем использовать огнестрел. Впрочем, такому решению способствовала еще одна мысль, поданная Женей. Если пальнуть на лестнице, то оглохнуть можно. И что гораздо хуже, от выстрела к приятелям стянутся все зомби, что окажутся в подъезде. Так что лучше действовать тихо, применять огнестрел только в крайнем случае. Собственно, опасаться случайного и неожиданного нападения им не стоило. Вернее, такое нападение не стало бы фатальным, ведь именно затем, чтобы этого не случилось, они и делали броню, те же наручи из нескольких слоев толстых журналов. Прокусить такое, тем более быстро не получится. Оглядевшись по сторонам, убедившись, что никого нет, парочка двинулась к входу в подъезд. Вообще двор и прилегающие улицы были необычно пустынны. В другие дни даже в непогоду кого-то да можно было встретить. Бабулек, стоящих посреди проезжей части, встретившихся по пути в магазин и резко решивших что-то обсудить, мамаш с колясками, детишек, возвращавшихся из школы и решивших немного задержаться, поиграть во дворе, ну, или же подростков, вроде чинно сидящих на лавочке, но явно задумавших, по мнению все тех же бабок, какую-то пакость. Да хотя бы алкашей или пары мужиков, копавшихся со старым москвичом, можно было увидеть, но не сегодня. Словно бы город вымер. Не то что людей, даже уличных котов и собак видно не было. Женя ввел код на домофоне и замок разблокировался. Женя рванул дверь на себя, стараясь открыть ее как можно шире. Вова же замер рядом, держа копье наготове, как они и условились. За дверью никого. Приятели зашли внутрь, закрыли за собой дверь, а убедившись, что замок защелкнулся, медленно пошли вверх по лестнице. Шли медленно, осторожно, страхуя друг друга. Пока один поднимался по лестнице, второй контролировал тыл. Едва только один добирался до очередного этажа, замирал, давая возможность второму пройти выше, и только после этого, не отводя взглядов от дверей и коридоров на этаже, пятился по лестнице выше. Так, чередуясь, они добрались таки до этажа, где располагалась квартира Жени. В коридоре было пусто, дверь в квартиру Олега была закрыта и, похоже, туда никто не заходи, равно как оттуда и не выходил. Вова все же страховал Женю, пока тот доставал ключи, отпирал свою входную дверь. Лишь зайдя в квартиру Жени, они облегченно выдохнули. «Думал, будет сложнее», — признался Женя. «Я прямо был уверен, что тут либо менты, либо эти твари. Ну, пока повезло», — пожал плечами Вова, «но нам еще отсюда уйти надо». «Да пусто же, за пару минут все может поменяться», — проворчал Вова. «Позавчера вон я». Говоря о зомби-апокалипсисе, имел в виду какую-нибудь игру, книгу или фильм, а сегодня это уже наша реальность. На это Жене сказать было нечего. Тут Вова прав. «Давай, собирай все, что надо, и сваливаем», — поторопил его Вова. «Я кинулся в дальнюю комнату, где у меня была спальня и где я хранил свою одежду. Быстро скинув с себя то, что дал мне Вова, я принялся рыться по ящикам и одеваться уже в свое. Причем выбирал одежку максимально удобную и практичную. Благо выбрать было из чего. На природу, всякие пикники и шашлыки выбирались мы часто, опять же, в деловом костюме в пейнтбол и страйкбол не поиграешь, поэтому выбор правильных шмоток у меня был приличный. Пока я переодевался, брошенный мною на комод телефон завибрировал, заиграла знакомая мелодия. «Аня». Я, надев только одну штанину, подскочил к комоду и схватил телефон. Звонил я ей рано утром, считай только проснувшись. Однако она на звонок не отвечала. Мы с Вовой решили при любом раскладе заехать сначала ко мне, а уже затем двигать в больницу, вытаскивать ее. Почему в такой очередности? У меня хранились кое-какая снаряга от игр, которую можно было нацепить на себя. Какая-никакая, а защита, а она нам очень нужна. Сдается мне, что больница уже кишмя кишит зомби. Хотя, что странно, пока ехали ко мне, я просматривал новости, что-то их подозрительно мало. Хотя и преобладают, конечно же, сообщения о нападениях тут и там. Короче говоря, у меня в квартире мы для того, чтобы получше подготовиться к рейду в больницу, точнее к спасательной операции по вызволению Ани. Но я взял трубку и услышал голос Ани, спокойный, несколько усталый. «Жень, привет. Извини, не брала трубку, Тут удалось перекимарить полчасика, а так работали всю ночь в лаборатории. Как у вас дела? Да как дела? Работаем, говорю же. Проблемы есть? Проблемы? Аня словно бы не понимала, о чем я говорю. Неужели в больнице ничего не происходит? Проблемы, повторил я, стрельба, психи. Да мы же в лаборатории сидим. Нам сказали отсюда не выходить. Когда сюда отправляли, в больнице уже полицейских было несколько человек. Все в жилетах этих ваших, с автоматами. Кстати, в этот момент ее голос напрягся. Под утро вроде стрельба началась. Но нам слышно ведь плохо. Помещение изолированное, да и прекратилось все быстро. Сколько вас в лаборатории? Спросил я. Пятеро. Проникнуть к вам как-то можно? Нет. Дверь изнутри запирается. А что? Не выходите наружу, сидите там. Я скоро за тобой приеду и... Жень, ну сколько можно уже? Я же сказала, что работа. Рот закрой. Вдруг неожиданно рявкнул я. Нервы со вчера еще не успокоились, а сейчас уже просто сдали. Такой вот выплеск эмоций случился. Молчи и слушай. Сидите там. Когда я приеду, то или позвоню, или постучу. Два быстрых удара, потом еще три. Поняла? Я что-то не... Поняла или нет? Поняла, испуганно ответила Аня. Ну да, таким она меня еще не видела и не слышала. Ну, милая, привыкай. Время такое, жди. И не вздумайте выходить. Я дал отбой и продолжил суматошно одеваться. Затем начал бегать по квартире, собирать все полезные и нужные вещи. Первым делом нашел один из старых комплектов, в которых бегал еще в своем родном городе, и швырнул сумку в сторону кухни. «Вов!» — крикнул я. «Чего?» — откликнулся приятель. «Комплект твой в коридоре. Напяливай давай». «Понял». Отозвался тот, и практически сразу я услышал шаги и звук расстегиваемой молнии. «Порядок. Вове по два раза повторять и все разжевывать не надо. Сказано «делай», делает». Я вернулся в комнату, достал большой походный рюкзак и начал спешно забрасывать туда вещи. Звонок Ани положительно подействовал. Во-первых, я перестал нервничать, переживать за нее. Плюс, наконец наорав на нее, оторвался за все те моменты, когда она своим упрямством делала мне нервы и, как следствие, теперь уже освободил мозги, смог сосредоточиться на сборах. А собираться мне нужно было в темпе, и желательно ничего не забыв. Возвращаться сюда уже не планировали. Только если все вернется на круги своя и жизнь потечет в прежнем русле, я снова появлюсь в этой квартире. А если нет, то... Короче, лучше ничего важного не забыть. В первую очередь в рюкзак полетела одежда на сменку, запасные шмотки, чтобы было во что переодеться. Следом я достал из шкафа еще один рюкзак, в котором хранил всю свою амуницию для прогулок за городом. Там у меня и походная горелка, и термосы, и куча всевозможных полезных приблуд вроде топориков, ножей, карабинов, тросов и тому подобного. Далее в большой рюкзак отправились мои гаджеты, какой-никакой инструмент. Мало ли, все сгодится, тем более не на своем же горбу тащить, в машинах повезем. Набрал и полезной макулатуры типа руководства по обслуживанию и ремонту отечественных телег вроде ВАЗа копейки. Черт знает, откуда он у меня, но что-то подсказывает, что в скором времени будем мы на таких вот драндулетах кататься за неимением возможности пройти компьютерную диагностику или заказать из Японии нужный датчик, деталь. Жень, это Вова зовет из коридора. Ну? Откликнулся я. А иди-ка сюда. Зачем? Я собираюсь. Знаю. Иди. Что-то у Вовы там срочное, раз зовет, не иначе. Я забросил в походный рюкзак котелок, который только-только купил, и направился в коридор. Вова торчал возле входной двери и явно собирался зачем-то выйти из квартиры. Ты куда это намылился? Нахмурился я. Коллегу, ответил Вова. Сказать, что я удивился, это не сказать ничего. Зачем? Наконец смог я сформулировать вопрос. «Сам подумай», — заявил Вова, — «Олег ведь мент?» «Ну, значит, у него ствол табельный есть?» «Ну, есть». «И где он, по-твоему?» «Вот черт, а ведь действительно, я вспомнил, что вчера, когда угощал Олега табуреткой, он был в форменных штанах, вот только кобура была пустой, или нет?» «Короче, меж тем», — заявил Вова, — «идем, поглядим». Да вот так я и пошел по наклонной. Сначала мента завалил, теперь еще и собрался обмародерить его, присвоив служебное оружие. А что прикажете делать? Та самоделка, что сейчас лежала в кармане олимпийки, как бомба замедленного действия. Сначала может быть очень полезной, но никогда не знаешь, в какой момент ее заклинит, когда она рванет в твоих руках. А Вова дело говорит, как ни крути. Ну и что? Что табельное оружие? Чего я боюсь? Все уже, мир пошел в разнос. Я вон вообще мента завалил, так чего его пушку не забрать? Ему ведь не надо уже. Погоди, я почти собрался, заявил я, сейчас все подтащу к двери, выкинем рюкзаки в коридор, и перед тем, как уходить, заглянем коллегу. Окей, Вова согласно кивнул. Я прошелся по квартире, проверяя, ничего ли не забыл. Вроде ничего. Вова тоже бродил по моей квартире, явно выглядывая то, что можно забрать и что я пропустил. Но пока ничего его не заинтересовало. Жень, о, нашел что-то. Чего? А это чего? Я зашел в комнату и обнаружил Вову, открывшего кейс со снайперкой, которую я планировал ему подарить. Это тебе. С днем рождения, блин, заявил я. Вот спасибо. Жаль только, что не боевая. С сожалением вздохнул Вова. Не обидишься, если я ее тут оставлю. Понятное дело, что нет. На кой черт ее с собой таскать? Так, я собрался и готов. Отлично. Идем тогда. Вова замер возле входной двери с копьем. Я же резко ее распахнул. В коридоре никого. Ну и славно. Вова тут же направился к двери, ведущей в квартиру Олега. В этот раз наоборот. Открыл ее Вова. Я же страховал. Какое-то время мы постояли на пороге, словно не решаясь зайти внутрь. Из квартиры отчетливо воняло кровью и чем-то еще, странный какой-то запах. Однако никакого шума, никаких шорохов. Тихо, как в склепе. Я пошел, выдохнул Вова и шагнул внутрь квартиры. Я остался на входе, стерег коридор. Время словно бы замерло. Я слышал шаги Вовы, слышал, как он там с чем-то возится, однако окликнуть его, позвать не решался. Мое внимание всецело было сосредоточено и на коридоре, и на квартире. Хоть и знал, что кроме Олега там никого не было, все равно опасался, что может опасность прийти и оттуда. В голову лезли мысли о том, как Вову кусает спрятавшийся в дальней комнате мертвяк, и затем Вова идет на меня, но я этот бред тут же отсекал. Знаю ведь, что сразу после укуса никто в зомби не превращается, да и укусить Вову бесшумно не получится. Ну, как минимум возню услышу, а зная Вову, наверняка будет много отборного и смачного мата. Однако ожидание, да еще и в таком напряжении, просто сводило с ума, и когда Вова вдруг неожиданно появился из-за угла, я прямо-таки дернулся. «Ну?» – спросил я. «Было бы очень обидно, если Вова ничего не нашел». Вместо ответа он продемонстрировал мне небольшой черный пистолет, мрачно поблескивающий на свету, и два магазина к нему. «Кобуру брать не стал, вся в крови уделанная», – заявил Вова, и шокер был, но он тоже весь залит. «Отмыть можно, а вдруг через кровь можно заразиться, вдруг с ней контактировать нельзя?» – привел весомый аргумент Вова. «В целом он прав. Мы ведь совершенно не знаем ни о вирулентности, ни о способах передачи вируса. Мы даже не знаем, вирус ли это вообще. Единственное, что знаем, первоисточником заразы, по-видимому, стали раковые больные, прошедшие курс лечения. Еще знаем, что укус далеко не сразу приводит к фатальным последствиям. Я даже не уверен, что укус приводит к восстанию из мертвых. Да, Олег был одним из таких. Однако Аня ведь ничего подобного не говорила. Уж что-что, а о поднявшихся покойниках она бы точно сказала, если бы увидела такое. «Все, можно уходить», — заявил Вова, подхватив один из рюкзаков, тот, что побольше. Я схватил свой походно-пикниковый, закинул его на плечи, но лямки ослабил. Если кто-то или что-то вцепится в него, у меня должна быть возможность быстро высвободиться, вывернуться из лямок и далее уже по обстоятельствам действовать. Однако все эти мои ухищрения и опасения оказались напрасными. Мы не только до первого этажа, но и до машин добрались без приключений. Я открыл багажник своего джипа, забросил внутрь свой рюкзак и уже схватился было за дверь, чтобы закрыть его, когда Вова стащит с себя и закинет внутрь свой рюкзак, как вдруг боковым зрением заметил движение. Я резко повернулся, и на секунду ноги мои стали ватными. Прямо на нас пер мужик. Одет он был в один лишь домашний халат, который развивался на ветру, будто плащ. Весь халат был замызган успевшей застыть кровью, кровью уже была заляпана волосатая грудь, тощий, впалый живот и семейники. На ноге мужика я приметил повязку. Наверняка его за ногу укусили, он вернулся домой, перебинтовался, а дальше что было дальше, можно было лишь догадываться. Наверняка он обратился в это нечто, что сейчас шло к нам, однако прежде, чем оказаться на улице, он на кого-то напал, вполне возможно, на кого-то из своих домочадцев. И этому бедолаге, судя по обилию крови на халате зомби и нем самом, здорово не повезло. Первая оторопь прошла, и я начал действовать. Причем тело явно опережало разум. По уму следовало бы взять копье и попытаться завалить эту тварь тихо, однако я сделал иначе. Выхватил из кармана револьвер, вскинул его и нацелил на мертвеца. Несмотря на весь мой опыт и знания о выживании во время зомби-апокалипсиса, имею в виду необходимость стрелять исключительно в голову, первые пару выстрелов я сделал в грудь. Может, это была просто привычка со страйкбола. Все же шансы гарантированно попасть в цель всегда выше, если целишься в грудь. В голову можно и промазать. А может, я хотел лишний раз убедить себя, что этот мужик и все, что происходит сейчас вокруг нас, это самый настоящий апокалипсис. И страшные твари, пытающиеся покусать других, это именно зомби, а не что-то иное. Именно мертвецы, а не больные, одержимые люди. Обе выпущенные мной пули ударили мужику в грудь. Я тут же увидел входные отверстия, и ожидаемо попадания не дали ровным счетом никакого эффекта. Мужик лишь слегка притормозил, пошатнулся, но даже не упал, а в следующую секунду вновь набрал скорость, попер на нас, стремительно сокращая дистанцию. И в этот момент я заметил, как справа от меня выступил Вова. Похоже, моя пальба сняла запреты для него. Решил я так, потому что в руках он уже держал обрез, и прежде чем я успел что-то сказать, предупредить его, он пальнул сразу с двух стволов. Чешущего на нас мужика тут же завалило на землю, однако Вова, как и я, метил в грудь. Выстрел из обреза, а точнее отдача от выстрелов, была такой сильной, что Вове прилетело прямо в лицо, но он схватился даже не за свой ушибленный нос, а принялся трясти рукой, на которую и пришелся основной удар. А да, представляю, как ему сейчас неприятно. Ну что ж, я предупреждал, что над ружьем так издеваться не стоит, и уж тем более стрелять дуплетом из его обрезка. Можно сказать, что Вова легко отделался, знаю о случаях, когда людям руки ломало или по лицу приходило так, что в больницу приходилось везти, в травму. Впрочем, Вова, кажется, по большей степени отделался лишь испугом. Он уже открыл ружье, выбрасывал стреляные гильзы и на их место ставил новые два патрона. Я же шагнул к мертвецу, который пытался подняться. Боже мой, ему же грудь просто разворотила. Кости видно, внутренние органы, точнее их остатки развороченные, а мужик все еще жив и помирать явно не хочет. Последний предохранитель в моей голове с громким щелчком отключился, и я, подняв револьвер, наведя ствол точно в голову противника, потянул спусковой крючок. Грохнул выстрел, и мужик откинулся назад. В его голове появилось отверстие, из которого даже легкий дымок пошел. Лишь после этого мужик наконец-то угомонился и не пытался встать. Лежал себе, как и положено покойнику. И тут я услышал звон стекла, грохот, будто что-то тяжелое упало на джип, находящийся у меня за спиной. Глава 10. Спасатели. Я повернулся на шум и обомлел, увидев, что стало с моим стареньким, но любимым джипом. В еще большем шоке я был от того, что именно стало причиной повреждения машины и всего этого грохота. На вдавленной крыше джипа стояло оно. Правильно описать или хотя бы провести аналогии с тем, что я видел, было невозможно. В животном мире или даже в фантастических фильмах, в фильмах ужаса не встречалось подобного. Огромная, весящая явно за сотню килограмм тварь, прыгнула откуда-то сверху и сейчас стояла, рассматривая нас с Вовой. Миг, и ее сильные задние лапы сработали словно пружины. Она сиганула на капот Вовиной кореянки, приземлилась точно в центр, своими огромными когтями поцарапав краску, проскрежетав ими по металлу. Она была грациозной и неимоверно быстрой, ловкой, напоминала своими движениями пантеру или леопарда, однако внешне была похожа скорее на ящерицу, на какого-то невиданного динозавра, быстрого и хищного. Именно эдакое хищное начало сквозило в ее действиях, в ее фигуре, в развитой мускулатуре и всем остальном. С первого взгляда становилось понятно, что существо это создано для охоты, для того, чтобы напасть на жертву, разорвать ее, уничтожить за секунды. И при этом, несмотря на весь ее чуждый, непривычный внешний вид, я смог уловить нечто человеческое. Было что-то такое, что позволило мне поверить, раньше это нечто было человеком. Но почему такие метаморфозы? Что могло случиться? Как это случилось, что человек превратился в это? Пока все эти мысли вихрем проносились в моей голове, тварь, прыгнувшая на капот, резко развернулась к Вове, замершему соляным столбом, уставившемуся на нового противника. Я видел, как тварь подобралась, изготовилась для прыжка. Она собиралась атаковать Вову. Понимание это озарило меня словно молния, и далее я действовал инстинктивно и, к счастью, единственно правильным образом. Вскинув револьвер, я высадил весь оставшийся барабан в тварь, пулю за пулей, ровно до того момента, пока вместо выстрелов послышались сухие щелчки. Тварь я не убил, наверное, даже не ранил серьезно, но главное было сделано, прыжок я ей сбил. Она, получив первую пулю, дернулась, глухо зарычала, будто предупреждая, что мешать ей не стоит. Последующие попадания в монстра лишь разозлили его, чудище тут же развернулось ко мне, явно намереваясь отомстить, пришибить глупца, мешающего ей. Как раз в этот момент револьвер и начал сухо щелкать, патроны кончились, а я, глядя прямо в белесые, мертвые глаза этого существа, ощутил на себе дыхание смерти. Ноги стали словно ватные, по всему телу пробежала дрожь, а вдоль позвоночника еще и почувствовался холодок. Мысленно я уже представлял, что случится мгновение другое спустя, и тут грохнуло так, что даже я дернулся. Тварь, стоящую на капоте, буквально сдула на землю, и вместе с этим разразился целый фейерверк кровавых брызг. Я успел заметить, что Вовин залп не просто сбил тварь на землю. Вова умудрился этому существу большую часть башки отстрелить. Во всяком случае, то, что осталось, уже и головой назвать было трудно. По сути, только нижняя челюсть, похожая на собачью, осталась. Ее кровью заляпало все заднее крыло моего джипа, заднюю пассажирскую дверь и стекло. Кровь была повсюду на земле, траве, не растаявшим еще грязном снегу. Я с трудом заставил себя отвести взгляд от монстра и поглядел на Вову, увидел, как он с каменным лицом перезаряжал свой обрез. Держал он оружие как калека, будто пальцы не гнулись или руку себе отбил, однако с горем пополам он уже достал обе гильзы, и теперь на их место ставил новые патроны. Я спохватился и принялся перезаряжать свой револьвер, при этом то и дело бросая взгляд на тварь, лежащую между нашими машинами. Она пока не поднималась, дергала лапами, содрогалась, но подняться не пыталась. Ну еще бы она поднялась, без башки то. Когда я успел зарядить лишь половину барабана, Вова уже защелкнул ружье, оббежал машины с другой стороны. Я как раз сунул последний патрон в гнездо, вернул барабан на место, когда вновь грохнул выстрел. Бах! Вова, стоя у багажника своей кореянки, всадил дуплетом обе пули в лежащее между тачками тело. При этом обрез в его руках подпрыгнул так, что ударил его по лицу. Я подскочил к твари с другой стороны и всадил в нее весь барабан, при этом стрелял в корпус. А куда еще, позвольте узнать, мне стрелять? Пока я в очередной раз ушел на перезарядку, все еще не успокоившийся Вова выхватил пистолет, добытый у мента, и одну за другой выпустил все пули из магазина в чертову тварь. Чик. Пистолет стал на затворную задержку. Вова, будучи явно на взводе, под эмоциями, чуть было не швырнул пистолет в тварь, но вовремя взял себя в руки. Мы с ним лихорадочно заряжали оружие. Я свой револьвер, а он заменил магазин в пистолете, вновь схватился за обрез. Щелк. Барабан револьвера стал на место, я вновь нацелился на тварь. Она уже не дергалась, не извивалась, смирно лежала на земле, не подавая никаких признаков жизни. Вова тоже защелкнул обрез, направил его на монстра, но не стрелял. Простояли мы так, будто две статуи, уйму времени. Во всяком случае, мне так показалось. А затем до меня дошло, что надо сваливать. Мы тут нашумели так, что либо еще куча покойников нагрянет, либо менты. И если от первых мы отбиться сможем, то вот что делать при встрече с ментами, я вообще не представлял. «Валим, валим», – заорал я. Вова не стал ничего спрашивать, отвечать. Просто молча развернулся и бросился к водительской двери своей кореянки. Я тоже прыгнул за руль джипа, завел его и, сдуру чрезмерно вдавив газ, резко сдал назад, задним бампером ударив в мусорный бак, перевернул его. Минут 10 мы гнали машины, как бешеные. Вова гнал первым, я за ним. В голове было пусто, тело било нервная дрожь. Проехав пару кварталов, я немного очухался, начал соображать. Так, куда мы вообще едем? Где мы? Только что проскочили стадион, затем поворот на рейл, сейчас выскочим на трассу. А дальше куда? Вова свернул налево. Тут, по сути дела, ничего не было. Только здание Гаргаза до кладбища через пару километров. Куда Вова едет вообще? Я принялся отчаянно сигналить, мигать дальним. Вова, который наверняка, как и я сам, был в шоке от произошедшего, мои сигналы таки заметил. Он включил повороты, и его машина заехала на обочину, остановилась, затем включил аварийку. Я приткнулся позади и проделал то же самое. Мы синхронно вышли из машин, пошли друг к другу навстречу. Вова, шагая ко мне, выудил из кармана пачку сигарет, непослушными, не гнущимися пальцами и далеко не с первой попытки извлек сигарету, сунул ее в рот, сдавив зубами, и принялся щелкать зажигалкой. С какой-то попытки он таки смог прикурить, и вот уже с явным облегчением выпустил дым. «Дай и мне», я протянул руку к пачке, выудил себе сигарету. В моих руках Вовина зажигалка тоже не желала давать огонь, поэтому прикурил я от его сигареты. «Это что сейчас за херобара была?» – спросил Вова. Голос его звучал спокойно, но я видел, как его била нервная дрожь. «Это что за обитель зла такой?» – вновь спросил Вова. Я лишь хмыкнул в ответ. «Думаешь, я знаю?» Мы молча сделали несколько затяжек. «Если таких тварей будет больше, нам конец», – констатировал Вова. «А если еще какие-нибудь появятся вроде тиранов или немезисов, или еще какой хтани с щупальцами, проще прямо сейчас себе пулю в голову пустить». «Ну, пока не появились», – заметил я, – «а с этим мы таки справились». Так что мозги себе вышибить всегда успеется. «Это да», — кивнул Вова. «Кстати, спасибо тебе, что палить начал. Я как эту штуку увидел, будто паралич поймал, ни вздохнуть, ни пернуть, ни пошевелиться. Если бы ты в нее стрелять не начал, мне кобзда пришла бы. Ну, она ко мне как развернулась, у меня тоже вся жизнь перед глазами пронеслась», — ответил я. «Если бы ты ей в башку не засандалил, то...» В этот момент у Вовы зазвонил мобильник. Он нахмурился, извлек его из кармана и поглядел на экран. «ХМ», удивленно хмыкнул он и ответил на звонок. Несколько секунд он просто слушал, а затем вдруг резко, неожиданно гаркнул. «Так, стоп, успокойся, а теперь медленно и без деталей. Я включу тебя на громкую связь, чтобы женя тоже слышал». Он оторвал телефон от уха, включил громкую связь. «Кто?» – послышался заплаканный голос. «Приятель мой, женя, он к нам в офис сервер чинить приходит. Помнишь его?» Вова говорил спокойно, даже успокаивающе, явно пытаясь приободрить девушку. «Ась, ты сейчас где? Что случилось?» Таким же тоном спросил я. «Они», послышались испуганные всхлипы. «Успокойся, просто расскажи, что случилось», попросил Вова. «Я дома была, как ты и говорил», продолжая всхлипывать, бормотала девушка, а потом к соседям решила сходить. «А там, а они, за мной я убежала, а они за мной в двери ломятся. Я им говорила уйти, но они меня не послушались. Сначала дядя Толя в дверь ломился вместе с тетей Таней, а затем он окно разбил и в дом влез. Я убежала, закрылась в ванной, но они стучат, хотят зайти. Уходи, пошли вон», внезапно закричала она, а я услышал на заднем фоне непрекращающийся стук и грохот. «Не вздумай выходить или открывать, поняла?» — приказал Вова. «Адрес свой давай, на Персиковой, в самом конце», — всхлипывая, ответила девушка. «Дом большой, двухэтажный, из красного кирпича, забор синий, двое ворот, между ними 17 висит, все, понял, мы едем, держись», — рубленными фразами заявил Вова. «Если вломится, не дай себя укусить, беги, не дерись». «Ясно?» «Да», — всхлипнула Аська. Вова положил трубку и поднял глаза на меня. «Ну, поехали», — вздохнул я. «А чего тут говорить или спрашивать, и так все понятно. К девушке в дом мертвяки залезли, надо спасать. Только один момент. Перед тем, как выдвигаться на помощь Аське, я достал из своих рюкзаков две рации и гарнитуры к ним. Один комплект протянул Вове. «Хрен знает, сколько мобильники еще работать будут», — заявил я, — «да и вообще, на связи надо быть, и удобно, и...» «Да понял я, понял», — кивнул Вова, после чего зацепил рацию за карман, подключил гарнитуру и напялил металлический обруч себе на голову. Гарнитура у меня была не хухры-мухры, в лучших традициях, так сказать, и микроприличный, и наушник из уха не вывалится, из башки все это добро не слетит в случае, если побегать и попрыгать придется. Проверив, что все работает, мы загрузились в машины, развернулись и поехали в обратном направлении. Адрес, который нам дала Ася, был неподалеку, километрах в 5 от нас. Нужно было проехаться по трассе, свернуть на нужную улицу. Там по прямой, и по идее мы уже окажемся возле нужного дома. Съехав с трассы на узкую асфальтированную дорогу, мы проехали всего 50 метров, когда вдруг асфальт резко закончился, а началось нечто, засыпанное гравием. Ну, в целом ничего необычного. У нас в городе частный сектор сплошь и всюду в таких дорогах, особенно новые районы. Этот, как понимаю, как раз из таких, лет 10 всего как строиться начали. Нужный дом нашли быстро. Как Аська и говорила, в самом конце улицы. Дом за забором был большой. Явно тот, кто его строил, рассчитывал, что тут будет жить вся семья, точнее сразу несколько поколений. Но все пошло как всегда по иному пути. Теперь дом был на два хозяина. Здесь имелись разные ворота, разные заезды. Наверняка и двор разделен пополам. Вова прогнал, да и Аська не сказала, а какая же часть дома нас интересует. Не сговариваясь, мы с Вовой направились к левым воротам. Наверное потому, что открыть их не составляло труда, дернул щеколду, и распашные ворота открылись. Вторые были сдвижными, и открыть их снаружи не представлялось возможным, как и глухую калитку, закрытую профлистом. Едва только вошли во двор, сразу поняли, что не ошиблись, двери в дом были распахнуты, оттуда доносился шум. «На!» — Вова протянул мне ментовский пистолет. Я благодарно кивнул, приняв оружие. «Отказываться не буду, а то мой револьвер уже, чувствую, на грани. Пользоваться им становится все опаснее и опаснее, а тут хоть нормальный ствол. Правда, и магазин к нему всего один, уже в пистолете, так что надо не палить в белый свет как в копеечку, а целиться тщательно, экономить патроны». Вова же перехватил свой обрез двумя руками и изготовился. Ну да, один раз получив по лбу, повторять свой опыт он явно не хотел. Мы подкрались к двери, стали по обе стороны от проема, и я заглянул внутрь. Никого. Шум доносился откуда-то из глубины дома, из дальних комнат. Вова шмыгнул внутрь, я последовал за ним. Мы крались по коридору, готовые в любой момент открыть огонь. О, а вот и то, что мы искали. В конце коридора была закрытая дверь, и в нее ломились двое. Немолодая пухлая женщина в подранной одежде, с окровавленной ногой и лысоватый, щуплый мужик. «Эй!» — окликнул их Вова, и тут же повернулся ко мне. «Отходим медленно, выманиваем». Я хотел было возмутиться, мол, нахрена это надо, но вдруг допер, если начнет стрелять, пули с легкостью пробьют дверь, и тогда достанется Аське, которая за ними и пряталась. Вова тут прав, мертвяки, а в том, что перед нами были именно мертвяки, судя по их внешнему виду и все тем же пустым глазам, можно было не сомневаться, едва мы себя обозначили, развернулись к нам. Мы с Вовой пятились назад, к входным дверям. Оба мертвеца, что-то бормоча, ворча, шли следом. Мы выскочили на улицу и уже тут стали дожидаться, пока зомби покажутся из дома. Первой вышла тетка. «Давай», — кивнул мне Вова. Я тщательно прицелился ей прямо в лоб и пальнул. Бух. Точно над правой бровью женщины появилась маленькая дырочка, из которой даже кровь не выступила. Мертвичка дернула головой, секунду постояла на ногах, а затем упала на крыльцо. Бух. Вовинобрез грохнул громко и неожиданно. Лысый мужик, вышедший вместе с теткой, получив пулю, тут же споткнулся, упал на лестницу и скатился вниз. Но Вова промахнулся, взял слишком низко, и в результате угодил не в голову, а в шею мертвецу. Шея покойника была изорвана в клочья, позвоночник торчал наружу, но мужичок помирать не собирался, дергался, шевелился, а встать не мог. Видимо, все, управлять телом он уже не может. Я подошел к нему, навел пистолет на голову и потянул спуск. Грохнул выстрел, и бедолага упокоился. Далее мы с Вовой осмотрели дом, убедились, что больше в нем никого нет, и только тогда Вова постучал в дверь ванной. «Ась, это я. Можешь выходить». Из-за двери ничего не доносилось, ни звука, ни слова. «Ась, порядок уже, не бойся, открывай». «Вова, да я это». Щелкнул замок, и дверь приоткрылась, в проеме появилось испуганное, заплаканное лицо. В следующую секунду дверь открылась, и на Вову бросилась девушка. Я, признаться честно, в первое мгновение испугался, настолько резко она бросилась вперед. Даже рукой дернул, намереваясь пистолет на нее навести, но вовремя заметил, что никакая она не зомби. Живая, испуганная, заплаканная, вон, вся тушь потекла, но живая. «Ну все, все, успокойся, все закончилось», — приговаривал Вова, обнимая ее и гладя по голове. «Я просто хотела тетю Таню навестить», — всхлипывала Ася. «Открываю к ним дверь, у них она всегда не заперта, а они стоят и глядят на меня». Я закричала и убежала, а они за мной пошли. Рассказ ее постоянно прерывался на всхлипывание, но в целом мы узнали, что и как произошло, зашла к соседям, а они оба мертвяки. Далее Ася попыталась спрятаться в своей части дома, но покойники последовали за ней, в результате ей пришлось закрыться в ванной. Благо у нее был телефон и она пыталась было дозвониться до полиции, затем до пожарных, ну а потом догадалась позвонить Вове. Что ж, молодец, и мы молодцы, вовремя успели. Я поглядел на дверь в ванную и увидел, что мертвяки уже почти ее проломали. Еще несколько минут, и их старания увенчались бы успехом. Что было бы дальше, и так понятно. Пока Вова успокаивал Аську, объяснял, что случилось с ее соседями и предлагал ехать с нами, ну а что, не бросать же ее здесь. Я шарился по дому. Нет, никакой конкретной цели у меня не было, но уже вырисовывается такая ситуация, что надо готовиться к мародерке. Ну ладно, ладно, тут речи о ней пока не идет. Однако осмотреть дом на предмет полезности и эти самые полезности в машину загрузить стоило. Пока ничего интересного. Запасов провизии, отличающейся долгими сроками хранения, у Аси на кухне не наблюдалось. Так, мелочевка всякая вроде пакетов с крупами и макаронами. Консервы, к примеру, отсутствовали. Из кухни я перешел в зал, и вот тут удивленно присвистнул. На стене висела полочка с кучей наград. Рядом не меньшее количество грамот и медалек на ленточках, а справа от всего этого на стене висел лук. Хрен знает, как такие называются, я в этом особо не разбираюсь. Блочный вроде, спортивный одним словом. Я вернулся в комнатушку, где на диване сидели все еще всхлипывающие Аська и успокаивающие ее Вова. «Ась, а награды там, это твои?» – спросил я. «Что?» – она подняла на меня непонимающий взгляд, но затем поняла, о чем я говорю. «Ну да, мои. И из лука ты стрелять умеешь?» – спросил я. «Умею, и неплохо», – призналась она. Вова удивленно уставился на меня, а я ему просто кивнул. «Ага, девчонка не обузой нам будет, если не врет». В этот момент у меня зазвонил телефон. Я достал его из кармана и взглянул на экран. Звонила Аня. Даже не снимая трубки, я понял, что у нее проблемы. Глава 11. Больница. Обе наши машины вновь летели по улицам, в этот раз к больнице. Как я и думал, Аня звонила не просто так, у нее были серьезные неприятности. Один из ее коллег, с которыми она заперлась, вдруг заявил, что он устал и плевать хотел на все, а потому идет домой. Как его не пытались остановить коллеги, но у парня, похоже, совсем сдали нервы, он взял и открыл двери радиологи. Вот только за дверьми стояли, со слов самой Ани, двое чудовищ, перемазанных кровью и в форме сотрудников полиции. Обезумевшие копы вытащили опешившего врача и принялись просто рвать зубами и руками его плоть. Пока они были заняты, Аня и остальные тут же двери захлопнули. Благо жуткие полицейские были заняты своей добычей, на это не обратили ровным счетом никакого внимания. Один из коллег Ани наблюдал за происходящим в глазок, установленный в дверь непонятно кем и с какой целью, пока не пришел еще один монстр, но другой, выглядевший еще более страшно. Он отогнал этих двоих и утащил тело уже мертвого врача дальше по коридору. Наблюдатель рассказал о нем остальным и те испугались не на шутку, решили запереться в комнатке для проявки снимков. Однако это был далеко не сейф, и единственное, что отделяло их от страшных существ, это две тонкие металлические двери. Тут надо сказать несколько слов о нашей местной больнице. Здание было построено чуть больше полувека назад и представляло собой четырехэтажную постройку в форме буквы «П» из серого бетона, нижняя часть которой была развернута в сторону улицы. Въезд перекрывала громадная арка с стальными воротищами, обычно открывавшимися только для карет скорой помощи. Справа от ворот была смонтирована калитка, снабженная мощным электромагнитным замком. Сама арка была забрана стальной решеткой с прутьями в мой большой палец толщиной. Больше всего я опасался, что все окажется заперто. Как вскрывать эту хрень, я не имел ни малейшего представления. Решетки на окнах тоже были тех же годов, сделанные на совесть, и вырвать их, например, своим чероки я бы не сумел. Даже странно, на кой черт подобное делать, в конце концов, не золотовалютный фонд, а обычная больница. Чего там можно украсть? Ну и не психушка это, не тюрьма, в конце концов, чтобы исключать любую вероятность побега пациентов. Короче говоря, как всегда в нашей стране на то, что надо, денег не выделит, зато на не пойми что сливают сотни тысяч. Въезд в больницу был заставлен машинами чуть больше, чем полностью. Там и в обычное то время днем было приткнуться откровенно сложно, а к вечеру нереально, но сегодня легковушки, джипы, микроавтобусы. Они заполонили все пространство перед больницей, машины стояли на газонах, даже по обе стороны улицы, проходящей мимо, все было забито, и людей, к слову, тоже хватало. Тут и там стояли группки по 3-4 человека. Так понимаю, это те, кто либо уже вернулся из больницы, либо только туда собирается. Бросать машины прямо посреди улицы я не хотел и, понадеявшись на умения и возможности своего верного зверя, заехал в ворота. Уж я точно найду, где его приткнуть. А вот Вове, следующему за мной, возможно, придется помучиться. На крутом повороте, уже на территории больницы, я едва не влетел в одну из двух заниженных приор, брошенных прямо на тротуаре, стоящих так, что разминуться с ними было той еще задачкой. На таких тут в основном раскатывала местная ГПТ и приблатненные юноши из дружественных соседних стран. Это что же, им тоже досталось, раз приперлись в больницу, а чуть дальше, ближе к главному входу, стояли сразу два полицейских патриота с включенными проблесковыми огнями. И вот это меня очень сильно напрягло. В нашем городке ментов всего-то было раз-два и обчелся, начальник отделения и дюжина псников. Кстати, как раз этой зимой классические козлы пипсом с помпой и шумом поменяли на новенькие патриоты, о чем трубил единственный местный телеканал и обе радиостанции. А сейчас целых два экипажа были тут. Короче говоря, как минимум треть нашей доблестной полиции. Оба экипажа здесь, причем Аня говорила о двух трупах в полицейской форме. Значит, минимум один экипаж уже почил. Что со вторым? Как бы с ними ни произошло то же самое. А что могло укокошить четверых-шестерых ментов, причем в брониках, с автоматами и так далее? Как понимаю, это случилось еще вчера, раз они уже поднялись в виде трупов, все же мы с Вовой пришли к выводу, что зомби встают далеко не сразу после смерти жертвы, на это нужно несколько часов. Ладно бы ментов завалили просто зомби, но нет. Аня упоминала и о здоровенной твари, которая дохлых ментов распугала. Уж не она ли их всех положила? И если это так, не сожрет ли она нас, всех из себя таких стойких и пафосных выживальщиков? Однако при всех этих правильных рассуждениях и опасениях меня прямо сверлила одна мыслишка. А сколько же всего полезного можно натрофить с этих самых машинок, а еще подобрать сдохлых ментов? И никак эта мыслишка не хотела меня отпускать. Автоматы, магазины к ним, пистолеты, может, еще чего полезного. Да те же тачки, получше, чем мой расплющенный тварью джипик и Вовкина низкопузая подержанная кореянка. Но все-таки было стрёмно. Практически на центральной улице лазать по ментовским машинам, это, знаете ли, если честно, я ожидал увидеть больницу в руинах, с толпами ходячих мертвецов, но я, видимо, торопил события. Вполне возможно, что описанная мной картина будет, но позже, вернее однозначно будет. Возле главного входа в амбулаторию толпились люди, у самих дверей стояли менты, живые и здоровые, что-то пытались втолковать беснующимся людям. Я протолкался вперед, желая понять, что там происходит, и оценить, можно ли тут проскользнуть внутрь больницы. «Сохраняйте спокойствие», — говорил один из полисменов. «Я все понимаю, всем нужно, но там и так не протолкнуться. Мы будем запускать всех желающих небольшими группами. Прошу сохранять спокойствие и набраться терпения. Да у меня жену тварь какая-то за руку цапнула. Она кровью истечет», — возмутился мужик, стоящий неподалеку от меня. Я бросил на него быстрый взгляд, затем на бледную женщину рядом с ним, которая правой рукой придерживала левую, замотанную бинтами, а через них все равно проступала кровь. Сейчас выйдет доктор, скажет, кого примет в первую очередь, заученно и уже явно не в первый раз повторил полицейский, не стоит. Да ты совсем охренел, она же умрет. Никто не умрет. Сейчас выйдет доктор. Так, понятно, тут нам не проскочить. Менты эти никого не пустят. Видно, в амбулатории такая толпа, что сами врачи попросили придержать остальных. Так что же делать, как же нам попасть внутрь? Я вышел из толпы и в этот момент зазвонил телефон. «Жень, ты где там?» – спросила Аня, едва я снял трубку. «Уже неподалеку», – ответил я. «Вы там как?» «Пока нормально, монстры к нам не ломятся. Но я чего звоню, в коридоре точно что-то происходит. Там совсем недавно кто-то орал и бежал, а потом стреляли. Кажется, из ружья». «Хорошо, будем осторожны», — заявил я, «а вы не высовывайтесь, нас ждите. И если что, звони». «Хорошо, Ань, подожди. А, тут на входе такая толпа, что не прорваться. В амбулатории, чувствую, будет так же. Как к вам еще можно попасть? Через стационар. Но там охранник, и вы вряд ли». «Ага, понял. Все, жди». Я положил трубку. «Так, через стационар. Что-то мне это совершенно не нравится. Тех, кого покусали вчера, как раз там и держали. Очень мне не хочется через стационар пробираться. Чего завис? Поторопил меня подошедший Вова, а с ним и Аська. Идем или как? Ну-у-у, я все еще осматривал больничный двор на предмет других путей. Гну, пошли уже, торчим тут, как три тополя на плющихе. Поторопил меня Вова. Да видишь же, толпа какая. Я кивнул на крыльцо. Хрен мы прорвемся. Пошли, как-нибудь прорвемся. Вова сунул мне мою лопату, которую заботливо облизал пакетами из супермаркета, чтобы она не бросалась в глаза. Такая же осталась у него. После он развернулся и направился к входу. Что ж, надеюсь, Вова понимает, что делает. Вова, уже начавший ввинчиваться в стоящую у крыльца толпу, сделал приглашающий жест, мол, пошли, не тормози. Что ж, ну и пойду. Я протиснулся мимо двух пожилых мужиков, последовал за Вовой.